Глава 6. Алисия молчала. Пожалуй, впервые со дня нашего знакомства она не знала, что сказать. Просто смотрела на Лайтнера неверящими, полными слез глазами, а у меня сжималось сердце. Маленькая капризная девочка, привыкшая получать все, внезапно лишилась мужчины, которого считала своим. Сейчас мне многое стало понятно. И забота Лайтнера, и то, как Алисия смотрела на Дарга. Они должны были пожениться. Лайтнер старше, серьезнее. Для него это было браком по расчету. А вот Алисия влюбилась и думала, что Дарк уже принадлежит ей. Но он сделал другой выбор, который, кажется, рыжая еще до конца не верила. Ну и ладно. Губы Алисии дрожали, в глазах мелькнули слезы, но держалась девушка гордо. Зато у меня есть сокровища цвергов. Не все, правда, печально вздохнула она. Но это мелочи. Ты должна поделиться с нами, снова подала голос Бриана. «Она не будет ни с кем делиться», — устало отозвался Амбер. «Но я компенсирую». «Зачем?» — внимательно посмотрела на него Алисия. «Я и правда все достала сама. Если у тебя есть лишнее золото, дай его мне, дай! К тому же у меня разбито сердце. Теперь я точно никому не нужна». «Ты их чуть не угробила», — припечатал Амбер, а Лайтнер отступил и отвернулся, чтобы никто не мог прочесть на его лице эмоции. Да и были ли они? «И сейчас же возвращаешься домой. Отпустить тебя было моей самой большой ошибкой. Из замка больше ни ногой, ты поняла?» Алисия фыркнула и гордо потопала по полю прочь. Мне было интересно, куда, но догонять ее никто не спешил. Амбер словно забыл про меня и начал обсуждать с наемниками компенсацию за доставленные неудобства. А я решила все же догнать Алисию. Может, я и не готова считать ее своей подругой после всех сумасшедших проделок, но сама Алисия относится ко мне именно так. Я для нее подруга, а значит, должна поддержать. Я выдохнула, подумала, что, наверное, не раз пожалею о своей слабости, но все равно кинулась следом за рыжей. Почему-то мне казалось, за всей ее эгоистичной стервозностью скрывается доброе и отзывчивое детское сердце. Просто не нужно вставать между ним и драгоценностями. «Эй!» — позвала я. «Тебе очень плохо». «У меня есть золото», — улыбнулась она, но в глазах дрожали слезы. «Мне не может быть плохо. Только из-за этого меня все не любят, эти...» Она дернула плечом. «Хотят отобрать. Они считают, что я должна поделиться. Но я не буду!» Амбер злится. Лайтнер от меня отказался, но... Это неудивительно. «Почему неудивительно?» Перевела я разговор с золота на Дарка. «Он никогда меня не любил. Просто был должен Амберу. Их род должен нашему. Черные всегда прислуживали золотым». «Нет». Она затрясла головой. «Не совсем прислуживали. Они нас защищали, оберегали, становились телохранителями и спутниками жизни. Но я знала, что он откажется от меня. Рано или поздно. Я его раздражаю, и он думает, что я до сих пор избалованный ребенок. Хочешь утешений или правды?» Алисия задумалась, а потом несчастно попросила. «А можно и того, и того. Сначала пожалеешь, а потом скажешь правду. Или сначала правду, но потом пожалеешь. Мне очень хочется, чтобы меня кто-то пожалел, а не читал нотации. Но и твою правду услышать интересно». «Я тебя понимаю», — вздохнула я. «Знаю, как больно, когда разбивают сердце. Но, Алисия, неужели сложно было не брать эти драгоценности? Неужели они важнее всего? Важнее наших жизней? Важнее любви?» «Объективно», — тихо сказала рыжая, «ваши жизни и любовь важнее золота. Субъективно», — она посмотрела на меня несчастным взглядом, «если я знаю, что где-то есть сокровища, и они меня ждут, я не могу оставить их одни». Я смогла только вздохнуть и обняла ее за плечи. Все же эта солнечная, иногда очень плохая девочка чем-то покорила мое сердце. Сердиться на нее было совершенно невозможно, а уж когда она молча повесила мне на шею одну из цепочек, самую тоненькую и невзрачную, меня затопила нежность. Правда, Алисия уточнила. «Я дала только понести, а то тяжело». «Конечно», — улыбнулась я. «Ты же знаешь, я равнодушна к драгоценностям». «Ты лучшая подруга, о которой я только могла мечтать», — призналась она. «Я буду скучать, если ты уедешь». «Когда уеду?» — поправила я, и рыжая безропотно согласилась. «Когда?» А я вздохнула, потому что в душу закрались подозрения. Я очень не любила, когда Алисия соглашалась. Как правило, она просто не хотела раньше времени озвучивать свое мнение. До места добрались за пару часов. Мы вышли совсем с другой стороны, поэтому даже по горам особенно карабкаться не пришлось. Путь был весьма удобным. Пологий склон и потом небольшой подъем к плато, на котором разбит лагерь. Мне было немного страшно. Когда я уходила, Отношения со всеми оставались весьма напряженными. Сейчас я переживала, что дядя разозлится еще сильнее. Совершенно не хотелось выслушивать поток нотаций. Хотелось поесть побольше, потому что в мире блуждающих скал прошли почти сутки, а здесь так и вообще почти 5 дней. Огромный срок. Оказывается, в лагере нас правда ждали и волновались, и готовились. Иначе как объяснить ароматно пахнущую кашу в огромном котле? Дядя и мисс Пинс бросили все дела и кинулись к нам. Даже я снова вернула их расположение. О моих прегрешениях забыли и улыбались вполне искренне. Новостей было много. Дядя сиял от радости. Изучив несколько пещер к северу от лагеря, сегодня члены одной из групп все же смогли найти то, что походило на сокровища драконов. Не скажу, что находок было много или они имели такую же ценность, как сокровища цвергов, но вполне могли сойти за клад. Какие-то монеты, нечто напоминающее корону, и так по мелочам. Алисия лишь презрительно фыркнула и потащила свой улов к себе в палатку, а мы собрались у костра, чтобы поделиться впечатлениями. Амбер и его люди тоже были здесь. Палатка рыжего лорда была разбита чуть в стороне от лагеря. Ее окружали несколько палаток поменьше, видимо, там жила его охрана. Дарк с дядей нашли общий язык и сейчас активно что-то обсуждали. Лайтнер сразу же отделился и инструктировал людей, приехавших с Амбером. Делал он это одновременно, поглощая кашу из миски, прямо на ходу. Я тщетно пыталась найти на его лице хоть какие-то следы сожаления или переживаний, но нет, он вел себя как обычно, разве что держался не рядом с Амбером, а в стороне. Дядя утер скупую слезу. «Я очень всем вам благодарен и очень доволен, что наша экспедиция увенчалась успехом. Мы задержимся в лагере еще на 2-3 дней, а потом отправимся в путь. Мы нашли сокровища драконов, а еще выяснили, что цверги существуют. Жаль, только вход в их горы найти нелегко. Зато какая научная статья получится», — мечтательно вздохнул он. «И все благодаря вам, мои дорогие», — обратился он к нашей команде. Я только хмыкнула. Главная виновница наших приключений не спешила приходить и принимать благодарности. У нее было чем заняться. Она сортировала и рассматривала свои сокровища. «Но вы ведь остановитесь в моем замке на 2 дней?» — поинтересовался Амбер с живым интересом. «Боюсь, не получится», — отозвался дядя, и сердце сжалось от понимания, что это конец. «Нам нужно обработать находки и начать работу над статьями. Уже не терпится домой, поэтому, к сожалению, нет. Но мы будем благодарны, если ваши люди доставят наши вещи на вокзал к отбытию поезда». «Как скажете», — кивнул Амбер. «Я к вашим услугам. Значит, еще 2-3 дня?» Он говорил, обращаясь к дяде, однако смотрел почему-то исключительно на меня. Но что я могла ответить? Мне тоже было мучительно больно от того, что наша история заканчивается, так и не начавшись. Но, увы, так бывает. Зато я забыла Констера, как и хотела. Я сидела в стороне ото всех и смотрела, как потрескивают поленья в костре. Анализировала свою жизнь и думала о том, чем же хочу заняться в дальнейшем. Возможно, имеет смысл восстановиться и продолжить обучение, но это получится только через год. А сейчас? Отправиться еще в одну экспедицию? Но я выяснила, что лишение не для меня, я люблю комфорт. «И ничего не делать», — шепнул внутренний голос, и я с ним даже немного согласилась. Народ постепенно расходился по палаткам, ко мне подсела мисс Пинс, обняла почти по-матерински, всплакнула и сказала, что очень переживала. Потом подошел дядя, и до конца вечера я просидела вместе с ним, утирая слезы то себе, то им, и периодически чувствуя обжигающий взгляд Амбера, который устроился в тени с другой стороны костра и не торопился в палатку. Алисия так и не появилась, а я хотела бы с ней поговорить, узнать, как она. Подумывала о том, чтобы зайти и спросить, но не была уверена, что это будет уместно. Может, ей хочется побыть одной? Мриана, Этиан и Нет больше не заикались о своей доле. Видимо, их устроили условия Амбера. Дядя и мисс Пинс отправились спать. Я решила последовать их примеру, но у палатки меня догнал Амбер и тихо попросил. «Прогуляемся?» Я нерешительно кивнула и приняла протянутую руку. «Очень за тебя волновался», — признался он, когда палаточный городок оказался за спиной. Я держала Дарга за руку, и мне было хорошо, но и немного грустно. Жаль, что наше знакомство так быстро закончится. Как раз тогда, когда я поняла, что не против продолжить общение и узнать рыжего нахала поближе. Только время упущено. Да и к чему? Сейчас или позже, все равно уезжать. «Ты волновался за сестру», — поправила я, отвлекаясь от мыслей. «Волноваться за нее привычно, но я переживала и о тебе». Мы брели по каменистой дороге, и Амбер поддерживал меня за талию, когда я пыталась споткнуться. Небо висело так низко над головой, что, казалось, можно потрогать яркие и крупные звезды. «Вот и все?» — с грустной усмешкой спросил он, остановившись на скалистом выступе и заглянув в мои глаза, словно пытался найти в них ответ. «Видимо». Я пожала плечами, чувствуя, как болезненно сжимается сердце. Мне категорически не везет с парнями. Один затронувший сердце бросил, а другой... Другого я так и не успела узнать. «Может быть, останешься?» — с надеждой уточнил Амбер и попытался коснуться ладонью моей щеки, но я отступила. «Ты же сам понимаешь, что это глупо. Кто я для тебя? На каком основании останусь? Что буду тут делать? Какая разница, Лесси, если мы оба этого хотим? У него все так просто, но я не могу. Остаться в замке рядом с ним значит согласиться на все, а я не представляю, что скрывается за этим всем. Совместные ночи и разбитое в очередной раз сердце, когда надоем, я не хотела такого исхода, а другого не видела. Прости, но нет». Я грустно улыбнулась и отступила. «Для тебя это минутный порыв, потом он пройдет, и ты поймешь, что наше знакомство всего лишь эпизод в жизни, один из многих». «Значит, ты так ко всему относишься?» — спросил он. В его глазах читалась обида, но я пожала плечами. «Какая разница, как отношусь к этому я? У нас было слишком мало времени, чтобы понять». «Я не останусь, Амбер. Может быть, сейчас я тебе интересна, и ты готов оставить меня в замке, в городе, окружить вниманием. Но пойми, мне ведь нужно будет жить и после того, как ты потеряешь ко мне интерес. А это очень сложно вдали от привычного мира. Я уже была в такой ситуации и больше не хочу в ней оказываться. Слишком хорошо знаю, как болит разбитое сердце. В той ситуации ты была не со мной». «Верно. Но я все равно уеду. Прости. Не хочу пробовать и узнавать, куда заведет твое предложение». Приподнявшись на цыпочки, я поцеловала его в губы легко и нежно. Он не ответил, а я развернулась и побрела в лагерь. Хотела ли я, чтобы Амбер побежал за мной? Попытался изменить мое мнение, убедить? Не знаю, не успела об этом подумать. До палаток оставалось недалеко, когда над головой мелькнула темная, застилающая небо крылатая тень, заставившая меня присесть от неожиданности и прикрыть голову руками. Пожалуй, я даже не успела толком испугаться, не осознала, что происходит. Миг, и оказалась в воздухе, цепко обхваченная поперек тела огромными лапами. Несмотря на то, что на них были огромные когти, я не чувствовала боли, меня держали нежно и даже как-то аккуратно. Я задрала голову и увидела золотистое брюхо дракона. И вот тут накрыл ужас. Земля осталась далеко под ногами, и я заорала. Вырваться даже не пыталась. «Меня украл дракон?» Это была последняя связанная мысль, и я просто отключилась. Не знаю, что сыграло большую роль — страх, неожиданность или усталость.